Охотницы. Можно, конечно, уйти и без пакета, понадеяться, что его примут за мусор, но врага нельзя недооценивать. Если белые ведьмы заполучат этот пакет и то, что в нем, фрагменты меня, то им не нужен будет мой палец. Они сделают колдовскую бутылку из моей кожи, крови и кости. Я поворачиваю назад, к дому. Пакета нет ни в переулке, ни во дворе, ни в самом доме. Но и охотниц тоже нет, ни следа. Вот черт! Из окна гостиной мне хорошо видна вся улица. Она пуста. Я сажусь на пол и начинаю обдумывать следующий ход. Охотники вышли сначала на Боба, потом на Джима с Тревом. Но за мной по-прежнему не следят. Зная они, что я здесь, охотниц было бы не две, а 22. О том, что в пакете, они, возможно, не догадываются, но вполне вероятно видели его в руках у Трева. Снаружи кто-то кричит. Я подползаю к окну, высовываюсь посмотреть, и тут же пригибаюсь снова, чтобы успокоить дыхание и надеть на голову платок. Охотница вернулась, а с ней и эскорт из фейнов, кидающих в нее камнями. В руках у охотницы пластиковый пакет. Наверное, все еще ищет Трева. Я быстро поднимаюсь на второй этаж, чтобы рассмотреть охотницу оттуда. Она высокая, стройная, и теперь наклонилась, чтобы подобрать с земли камни. «Подружка твоя?» У задней стены стоит девчонка-подросток в куртке с капюшоном. Не моя, но подружка у нее есть. Она не одна. С ней должен быть... Она там сзади. Ее я уже видела. Девчонка складывает руки на груди и рассматривает меня с головы до ног. Я думала, ты с ними. Но ты какой-то не такой. Ты кто? Другой. Они мне не нравятся. И ты тоже. Крики прекратились, и я возвращаюсь к окну. На земле лежит фейн, то ли без сознания, то ли мертвый. Девчонка в капюшоне стоит рядом со мной и тоже смотрит в окно. «Она здесь из-за тебя?» Я смотрю на охотницу, она стоит спиной к стене дома напротив и свистит, условный знак партнеру. «Нет, технически так оно и есть, и я все еще надеюсь, что они ищут Трева. Слушай, я сейчас уйду, скоро, мне только надо забрать вон тот пакет». «Так они здесь все же из-за тебя?» «Может, выдать тебя им?» Я слежу за охотницей и ухмыляюсь, но на девчонку не смотрю. «Попробуй». Появляется другая охотница, в воздух взлетают еще камни. Я качаю головой. «Нет, камнями их не прогонишь». «Мой брат уже идет сюда. У него пистолет». «У них тоже». Парнишка Фейн лежит на асфальте и не двигается. «Как думаешь, может, твоему другу скорую вызвать?» Если бы я считала, что она появится, давно бы уже вызвала. Появляются еще двое фейнов, но близко к охотницам подходить боятся, держатся на расстоянии. Охотницы стоят рядом с парнем, который лежит на земле. Вид у них встревоженный. Повышенное внимание фейнов им совсем не кстати. Если кто-нибудь достанет сейчас телефон и попробует их заснять, они сбегут. А я не могу допустить, чтобы они удрали с моими частями. Туго обмотав платком голову, я спускаюсь вниз и через несколько секунд уже выхожу из дома. Направляясь к охотницам, я подбираю с земли два здоровых осколка кирпича. Охотницы стоят возле поверженного фейна. Надеюсь, я сойду за его взбешенного друга. «Что вы сделали с моим корешем?» И я добавляю пару бранных слов. Охотницы стоят неподвижно и смотрят на меня так, словно не верят, что я что-нибудь им сделаю. Но я все приближаюсь, та, что подальше вытаскивает пистолет и кричит «Стой!», а я набираю скорость. Нашла, чем меня остановить. Я ударяю первую кирпичом в лицо, а потом прикрываюсь ею как щитом и бросаюсь на вторую. Выстрел другой, но тут я ногой выбиваю из ее руки пистолет, и он отлетает на середину дороги. Первая охотница, вырубленная моим кирпичом, тоже лежит на земле. Я встаю в стойку, вторая охотница тоже, в ее руке сверкает нож. Только теперь я впервые оцениваю Селию по заслугам. Эта охотница, напротив, отличный боец, но мне она кажется медлительной и неуклюжей, и я легко угадываю каждый ее следующий шаг. Уже на втором она остается без ножа. Я не закалываю ее, просто ломаю ей обе руки, как меня учила Селия. Она лежит на земле, мое колено упирается ей в шею, и я легко могу сломать и ее. Я хватаю ее за волосы и поворачиваю к себе лицом. Ненавижу охотников. Я часто дышу, но ее волосы в моей руке такие шелковистые, и я никого не хочу убивать. Хорошо двигаешься. Девчонка в капюшоне стоит с пакетом в одной руке и с пистолетом в другой. Пистолет направлен на меня. Я встаю и поднимаю руки, как будто сдаюсь. Вокруг одни фейны, и вид у них недружелюбный. Они ваши. Я толкаю лежащую у моих ног охотницу носком ботинка в ребра, потом смотрю на первую, она еще без сознания. Двое фейнов нагнулись над парнишкой, тот сидит на дороге, на лбу у него порез. Вокруг меня еще 7 фейнов разного возраста, от тощего подростка до 2 совершеннолетних татуированных громил. Еще один спешит к ним с 2 белыми бультерьерами. Псы так рвутся с поводка. Наверное, брат той девчонки тоже не заставит себя ждать. Это мое. Я киваю на пластиковый мешок. Помешков, она протягивает его мне. Тебе незачем быть здесь. И незачем возвращаться. Я беру пакет со словами «теперь незачем». Интересно, что будет с охотницами. Ну, это уж фейным решать. Я проталкиваюсь мимо членов банды, которые окружили меня плотным кольцом, и ухожу в другую сторону от паренька с собаками, сначала шагом, а потом рысцой. Я снова перехожу на шаг, только когда оказываюсь на вокзале Ливерпуля. Там я оставил Никиту.